Глава 5. Привратник Тори. Тайком наблюдавшая за разворачивавшейся сценой Сирин была в таком же шоке. Под внезапным ливнем волосы и одежда девушки мгновенно промокли, но она даже и не подумала раскрыть зонт. Из заброшенного дома вышло нечто, напоминающее человека, но с длинными руками и короткими, как у гориллы, ногами. Существо мгновенно пошвыряло в лес бандитов, что напали на старика. Напоследок оно запустило в удиравшего бандита бейсбольной битой, которую те же и оставили. Сирин потихоньку припомнила, о чем говорилось в начале книги из библиотеки. Только тот, кто получил билет, способен видеть Таккеби и следовать их указаниям. Теперь она поняла, почему бандиты изумленно оглядывались вокруг, совершенно не понимая, что происходит. Судя по всему, в книге написали чистейшую правду. Таккеби развернулся и перевел свой взгляд со старика на едва выглядывавшую из-за угла дома Сирин. Только теперь она смогла разглядеть существо получше. Если не обращать внимания на маленькие рожки во лбу, то в целом он не сильно отличался от человека. Ужас внушал только огромный рост Таккеби. Средний баскетболист не доходил бы ему и до плеча. Не говоря ни слова, Таккеби посмотрел поочередно на Сирин и старика, жестом показал им следовать за ним и скрылся в заброшенном доме. Тем временем дождь становился все сильнее. Сирин раскрыла зонтик и подошла к старику, который все еще находился на земле. «Вы в порядке?» Старик сидел с раскрытым ртом, не обращая внимания на дождь. Услышав Сирин, он вздрогнул от испуга. «Ты кто?» «Меня зовут Сирин», — вежливо представилась девушка. «Я, как и вы, получила приглашение и пришла в магазинчик сезона дождей. Давайте я вам помогу». Она протянула руку, старик не стал спорить, оперся на нее и на дрожащих ногах поднялся с земли. Казалось, встреча с Таккеби настолько его потрясла, что он уже и думать забыл про нападение шайки бандитов с бейсбольной битой. Сирин чувствовала то же самое. Ведь даже когда она наблюдала издалека, у нее тряслись от страха ноги, а столкнувшись с Таккеби лицом к лицу, любой бы испугался. «Благодарю. Это точно Таккеби? Как-то не верится». Поднявшись, старик открыл свой большой черный зонт-трость. На взгляд Сирин, которая плохо разбиралась в роскоши, зонт выглядел очень дорогим. Старик отряхнул запачканную одежду, надел слетевшую в потасовке шляпу и сразу приобрел аккуратный и солидный вид. И даже несмотря на выдававшие возраст морщинки в уголках глаз и на лбу, каждый его шаг был наполнен энергией, а лицо сияло румянцем. «Ну что ж, пошли быстрее», — сказал он. Сирин, следуя за стариком, поднялась по ступеням ко входу в заброшенный дом. Из приоткрытой двери лился едва уловимый свет. Старик, словно уже бывал здесь, сразу же прошел внутрь. Девушка на мгновение замешкалась, но затем, собрав в кулак всю решимость, шагнула вперед. Войдя в обветшалое снаружи здание, Сирин увидела совершенно иную картину. Их взору предстало открытое пространство, усеянное цветами, а ночь сменилась ярким днем, освещенным теплыми солнечными лучами. Сирин и старик, возможно, думая об одном и том же, в растерянности посмотрели друг на друга, но тут же торопливо двинулись дальше. Ведь в шагах в 10 их ждал Таккеби. В руке он держал непонятно откуда взявшийся желтый треугольный флажок. Такое используют гиды, чтобы туристы не потеряли их из виду. Гости направились в его сторону по тропинке, пролегавшей между цветочными полянами. Когда Сирин увидела Таккеби впервые, темной ночью, да еще и в мрачном месте, он ей показался устрашающим, но при дневном свете, несмотря на его габариты, лицо существа выглядело вполне добродушным. К тому же даже сейчас он демонстрировал завидное терпение, спокойно ожидая, пока Сырин и ее попутчик справятся с первым изумлением и внимательно осмотрят все вокруг. Вблизи Такеби оказался еще более милым. Он здорово смахивал на детсадовца. Без рубашки, в синих штанах на подтяжках, одна лямка которых небрежно свисала с плеча, а на груди висела именная табличка. На ней кривыми буквами было написано «Тория». «Тория?» — проговорила Сырин себе под нос, и Такеби кивнул. «Похоже, это его имя». Затем он показал на Сырин указательным пальцем. «Я? Меня зовут Сырин». «Сэ-рин», — по слогам повторил Тория, и Сырин широко улыбнулась. «Да, верно. Так это магазинчик сезона дождей?» «Ма-га-зин», — повторил Такеби и указал на белое здание вдалеке. За цветочной поляной возвышалось здание, напоминающее то ли величественный замок, то ли высокую башню. А вокруг него расположились маленькие уютные домики, словно сошедшие с картинки из книжки сказок. «Вау!» — непроизвольно вырвалось у Сырин. «Неужели там я смогу изменить свою жизнь?» Тория лишь непонимающе почесал голову своими острыми ногтями. Похоже, он не привык к человеческой речи. В отличие от Сырин, которая приставала к Такеби с вопросами, старик, видимо, все еще побаивался Тории, поэтому держался чуть поодаль и внимательно наблюдал за ними. «Все в порядке. Кажется, он безобиден», — попыталась успокоить старика Сырин, но тот все так же держался за ее спиной, не теряя бдительности. Не обращая на это внимания, Тория повернулся и двинулся в сторону магазина. Такеби был настолько высок, что одному его шагу равнялись два, а то и три шажка следовавших за ним гостей. Однако, несмотря на это, особых усилий, чтобы успевать за ним, не требовалось. Тория либо от природы был нетороплив, либо специально замедлял шаг под спутников. Внезапно показывавший дорогу Такеби вздрогнул, остановился как вкопанный, а затем свернул с прямой, как стрела, тропинки и стал кружить. Сырин на мгновение остолбенела и стала просто наблюдать. Она насторожилась и не спешила следовать его примеру. Девушка внимательно всмотрелась в дорогу впереди, чтобы понять, не прячется ли там огромная змея или другой опасный зверь, однако на хорошо утрамбованной тропинке не было видно ничего особенного, только у обочины лежало несколько камней. Но стоило ей опустить глаза, задумавшись о неясной причине странного поведения Тории, как она заметила ползущую к ее ноге гусеницу. «Неужели из-за нее?» — подумала Сырин. Она хотела спросить у Тории напрямую, но передумала, посчитав это не вполне приличным, и бросилась нагонять ушедшего вперед Такеби. Однако, пройдя несколько шагов, Тория вновь застыл. На этот раз он присел на корточки на обочине дороги и долго на что-то смотрел. Оказалось, что его внимание привлек пышно распустившийся фиолетовый цветок. Тория был настолько сосредоточен, что Сырин не хотелось отвлекать его разговорами. По лицу Такеби Сырин догадалась, что цветок почему-то ему так нравится, что он хочет его сорвать. Однако, похоже, не может и оттого мучается. Сырин сорвала цветок и была приятно удивлена искренней радости Тории, которая немедленно просияла на его лице. Тут девушка уже начала тревожиться, смогут ли они с такой скоростью добраться до магазина до окончания сезона дождей. Но, к счастью, больше Тория не останавливался ни из-за страшных жуков, ни из-за красивых цветов, и они продолжили путь. Здание, к которому они подошли, напоминало белую, вытянутую в длину рисовую клёцку. По сравнению с соседними домами оно выглядело высоким и величественным, а с крыши разбросанные снизу домики наверняка становились похожи на спичечные коробки. Кот был настолько огромный, что Тории даже не пришлось пригибаться, чтобы не задеть притолоку. Едва они приблизились, как дверь сама по себе плавно открылась. У гостей возникло ощущение, будто они попали в дом призрак. Не успела дверь распахнуться до конца, и из дома зазвучала громкая музыка. Темное помещение мгновенно наполнилось радостной праздничной атмосферой. На секунду Сырин даже засомневалась, не перепутал ли Тория магазин с ночным клубом. Старик тоже, видимо, не привык к такой обстановке и поэтому постоянно смущенно покашливал. На потолке беспрерывно вращался диско-шар, а пространство было заполнено силуэтами людей. На сцене высотой с человеческий рост выступали нарядно одетые таккеби. Концерт был в самом разгаре. К Сырин подошел опрятный, с иголочки одетый таккеби официант и предложил на подносе загадочный напиток. Поначалу она не собиралась пить неизвестно что, но старик взял два бокала и вручил один Сырин, поэтому девушка, хоть и неохотно, приняла его. То, что выглядело как алкоголь, на деле оказалось фруктовым соком с удивительно приятным вкусом. Сырин не могла определить, что же это за фрукт, но он был нежно-сладковатым и настолько освежающим, что если бы она снова увидела того официанта, то, преодолев смущение, попросила бы еще. Стоявший рядом старик также смаковал напиток с прикрытыми глазами и восторженно его расхваливал. Тем временем праздник близился к концу. Старик и Сырин, видимо, были последними из гостей, ведь за их спинами захлопнули двери и задвинули засов. Бум! И сразу после этого по зданию пронесся тяжелый грохот. Атмосфера внутри разительно переменилась. Такэби, которые пели и танцевали до седьмого пота, покинули сцену под аплодисменты, а вместе с ними прекратилась и громкая музыка. В магазине мгновенно воцарилась тишина, как в библиотеке. Занавес опустился, и на пустую сцену поднялся Таккеби, одетый в безупречный фиолетовый костюм, без единой складочки, с контрастным желтым галстуком. По человеческим меркам он выглядел настоящим модником. Волосы сильно напомажены и зачесаны на бок, усы аккуратно подстрижены. Таккеби производил настолько сильное впечатление, что, увидев однажды, вы уже никогда бы его не забыли. Представившись как Дюров, Такэби схватил микрофон и закричал изо всех сил. «Добро пожаловать в магазинчик сезона дождей! Мы приветствуем вас, дорогие посетители!»